Глава 9. «Защитник гармонии?» — повторила за отошедшей девушкой струна и удивленно посмотрела на меня. «Я, как и ты, ничего не понимаю», — пожал плечами. «В этом мире мне бывать еще не доводилось». Трек задумчиво погладил подбородок, размышляя над чем-то. «Вероятно, это влияние какого-то артефакта, которым ты владеешь, или титула. У того же Гала есть титул «Знающий историю», и в 17-х вратах из-за этого с ним местные хранители знаний общаются как с коллегой». «Точно!» — я щелкнул пальцами. «У меня же есть титул «Поборник порядка». Там по условиям повышенная репутация с существами порядка. Ликасы, я так понимаю, как раз из таких?» «Верно. Хороший титул, кстати», — заметил Боров. «И когда только успел». «Можно сказать, повезло». Не стал я вдаваться в подробности, разглядывая принесенную еду. На тарелке в основном лежали какие-то листки вперемешку с непонятными овощами. Ликасы питались растительной пищей, но вегетарианцами не были. Просто в силу множества причин мясо у них всегда оставалось в большом дефиците. И это, кстати, было основным предметом торговли города-лабиринта с ними. «Повезло, ну-ну», — между тем усмехнулся медиатор, явно говоря, что знает про это мое везение. Со стороны других ощущались странные взгляды. Титулы были редким явлением в лабиринте. Система редко расщедривалась на такое, и не так уж много именованных были награждены ими. Хотя, как по мне, мое участие в том уничтожении посланника невыразимого хаоса было минимальным. «Пускай случайность, зато теперь мы можем получить отличную скидку», — усмехнулся на этот трек. «Край, тогда с местными будешь разговаривать ты. Грех не воспользоваться такой возможностью». «Без проблем», — кивнул я одновременно с этим, обдумывая вариант заглянуть в местные лавки. «Раз такая пьянка, не лишним будет проверить, распространяется ли такая лояльность и на торговлю. Заманчиво купить местные магические товары по хорошей скидке, да и некоторые расходники было бы неплохо». Как и сказал Трек, ликасы с готовностью начали предоставлять нам скидки, стоило только мне завести разговор с ними. Не скажу, что сама по себе скидка была такая огромная, но все равно неплохо. А еще это почтительное отношение. Даже любопытно, что будет, если еще сильнее повысить репутацию у существ порядка. Наконец, Трек собрал нужную информацию у ликасов по нынешнему положению вещей в портале, а Боров пополнил некоторые запасы. Я, кстати, тоже не стал упускать такую хорошую возможность, закупив у почитателей гармонии кое-какую еду с долгим хранением. Например, специальные сухари, что, по уверениям местных, могут храниться больше 1,5 лет, не теряя своих вкусовых качеств, питательности и полезности. А еще мы закупили очень много местной воды, холодной и отлично утоляющей жажду. В отличие от большинства съестных продуктов, воду можно было хранить в стандартных карманных кольцах наших колец, так что здесь мы не были ограничены, закупившись на полную, даже несмотря на то, что запас воды и без того у нас имелся. Когда Боров недавно называл 81-е врата задницей, он нисколько не лукавил и не преувеличивал. Город ликасов и прилегающие к нему территории действительно представляли собой настоящий райский сад с огромными величественными деревьями, поднимающимися к небесам, и непуганными животными, чей отлов был здесь строго запрещен. Но стоило нам только приблизиться к краю леса, как все очень сильно поменялось. Нас встретила бесконечная удушливая пустыня, разбавляемая огромными руинами городов, в том числе и находящейся на самом краю доступного именованным пространства столицей, которая превратилась в землю изменений. Теперь стало понятно, почему этот портал не был популярен среди именованных. Жара, тяжелые условия охоты и местные монстры, которые представляли собой твари, что любили прятаться под песком в ожидании своей жертвы. Та еще проблема. И я искренне не завидовал новичкам, которые были вынуждены в таких условиях устраивать полноценную охоту. Хотя, может, это и к лучшему, так как сразу приучало их к непростым условиям. Так начались наши не самые насыщенные и интересные, но зато спокойные будни. И это, если честно, меня настораживало даже больше, чем обычные неприятности. Те меня сопровождали почти с момента появления в чертовом лабиринте, а тут словно все замерло. Мы нашли неплохое место для лагеря рядом с одним из полуразрушенных местных городов, где обитали пустынные демоны, слабые, но сбивающиеся в большие стаи твари. Ничего в сущности такого. Лучшая возможность для тренировки и поднятия уровня. К сожалению, из-за большой разницы в развитии мне за этих тварей ничего не давали, в том числе не засчитывалось задание по уничтожению. Вот так и получалось, что те именованные, которые торопились вырасти в уровнях, рано или поздно оказывались в ситуациях, когда их скорость прокачки сильно замедлялась при столкновении с опасными и живучими монстрами средних и высших врат. Между тем, новички охотились. Мы же следили за тем, чтобы их не убили твари, заодно объясняя реалии порталов и лабиринта в целом. Дни сменялись днями, мало отличаемыми друг от друга. Оттого казалось, что мы тут все застряли в бесконечно закольцованном времени. Дне сурка. И если бы не периодические возвращения в леса ликосов для отдыха и пополнения запасов, я бы уже так считал. Из несомненных плюсов мне удалось основательно так взяться за рунику, изучая и вбирая в себя новые знания. Ну или старые, если судить по тому, что я видел во сне яви. Как уже говорил, это скорее походило на возвращение давно забытых воспоминаний, чем на полноценное обучение. И да, стоит признать, скорость обучения порой даже мне казалась ненормальной. Перейдя от базовых плетений к сложным, я уже практически полностью освоил и разобрал второй фолиант, полученный в библиотеке от старшего вампира. Хотя, наверное, «освоил» все же не то слово. Куда ближе «понял». А еще у меня наконец-то получилось доработать рунические плетения, которые были использованы в качестве ловушек во время нападения орды демонов. Серьезно так сократил время их установки и повысил мощь взрыва при тех же затратах энергии. Практические испытания показали, что сила взрыва такой ловушки увеличилась почти вдвое. Жаль только, по затратам все оставалось на том же уровне. После каждой установки приходилось делать паузы, чтобы прийти в себя. И больше десятка таких плетений я уже установить не мог. Нужно придумывать способ замыкать на себе плетение, чтобы оно тянуло силу из мира, а не из меня. Иначе выходило, что эти ловушки медленно пожирали меня изнутри. Это стало понятно, когда в один из дней я сильно переборщил с практикой и чуть не помер от слабости. Такая себе перспектива. Во время боя в 54-х вратах с демонами я не успел поставить много плетений, будучи ограничен в силах, а сейчас прочувствовал все на себе очень хорошо. А вот с атакующим заклинанием, которое я использовал во время памятной первой тренировки в зале храма, у меня получилось куда лучше. Тогда я умудрился разрушить стену и пробиться вовне пространственного кармана, что уже говорило о высочайшей мощи рунического заклинания. Сейчас, используя полученные знания руники, а также глифы из 116-х врат, я смог значительно ускорить создание этого плетения. И когда я говорю «значительно», имеется в виду практически мгновенный удар. Минимум подготовки и очень быстрое действие. Жаль только, минусы остались те же. Это плетение съедало все мои силы без остатка. И все, чего я смог пока добиться, это не терять сознание при использовании рунической способности. Получилось эдакое «прикосновение асуры», только не зависящее от количества очков магии и с чуть большей дальностью поражения, до нескольких метров. Ну и одно дело потерять все очки магии и иметь возможность сбежать, и совсем другое — превратиться на несколько минут в натуральный овощ. Хотя результат заклинания, конечно, впечатлял. Особенно когда я, воспользовавшись маяком Войда, создал это руническое плетение в отдалении от лагеря и места охоты группы. Грохнуло так, что содрогнулась земля. Мир на секунду вздрогнул, место, куда пришелся удар, пошло волнами жуткого искажения, грозя в любой момент разрушить саму реальность. Но уже через секунду все исчезло, а я повалился на песок, тяжело дыша и пытаясь перевести дух. Когда спустя несколько минут пришел немного в себя и смог подняться на ноги, с удивлением посмотрел на приличных размеров кратер со спекшимися в стекло краями. Из его глубины ввысь поднимался горячий пар, и, кажется, я видел там, внизу, красное нечто, похожее на разогретый до красна камень. Теперь у меня появился еще один навык, что называется последнего шанса, уже независимый от очков магии. примерно в это же время начал экспериментировать с соединением навыков лабиринта и руники. Мягко говоря, тут все было не очень просто. Но при всем при этом я уже сейчас мог сказать, что руническая магия могла полностью в будущем заменить возможности браслета по поддержке и использованию навыков. Иными словами, уже сейчас с уверенностью утверждаю, что использовать большую часть полученных способностей от системы лабиринта без нее вполне возможно. В теории, конечно. Мне удалось немного разобраться в функциях браслета. С помощью сна, яви и интеграции в разум чужих воспоминаний и опыта лабиринт добивался невероятных результатов в обучении именованных. И понятное дело, что система не могла вот так просто взять и передать все ключи заклинаний и способностей именованному. Если тот взбунтуется и каким-то образом снимет браслеты, это сразу станет огромной проблемой. Для того, чтобы этого не произошло, внутрь браслета были добавлены специальные управляющие контуры на основе какой-то невероятно сложной магии, вероятно, все те же руны. Они определенным образом использовали магическую энергию именованного, преобразуя ее в очки магии, которые и тратились для создания любых способностей, навыков и заклинаний. Сами навыки и заклинания были преобразованы таким образом, чтобы работать исключительно от очков магии. Зачем такие сложности? Как мне кажется, все дело в контроле. Лишь один приказ системы, и любой именованный, каким бы сильным он ни был, превращался в обычного человека без способностей и возможностей. То же самое было и со снятием браслета. В чистой теории мне уже сейчас было примерно понятно, как это сделать. Но в этом случае я мгновенно лишался всех своих сил. В этом случае я не смогу справиться даже со слабым демоном или обычным морфом. Система лабиринта действовала безукоризненно и логично. Даже если именованный каким-то образом умудрится освободиться от контроля со стороны браслета, он все равно потеряет всю свою силу и станет легкой добычей, как других именованных, так и просто самых слабых монстров. Впрочем, было еще очень много вопросов, на которые я пока так и не смог найти ответа. Как происходило усиление человека через поднятие характеристик? Что из себя представляли магические артефакты? Откуда у лабиринта было столько ресурсов на запуск целых лабораторий и создание базовых и продвинутых артефактов? Это целые технологические цепочки и полноценная промышленность. Так что я продолжал постигать рунику, одновременно с этим пытаясь разобраться в том, что из себя представляет лабиринт. Предположений было много, но ни одно из них не было хоть как-то подтверждено. В те дни, когда мы ненадолго возвращались к порталу, слышали не лучшие новости из города лабиринта. Нападения на врата продолжались, еще два портала оказались уничтожены, а в третьем сразу четыре советника удачно столкнулись с каким-то неизвестным существом, похожим на человека. Как результат, выжженная пустыня рядом с портальной площадкой. Пускай последней удалось уцелеть, но ценой жизни сразу двух сильнейших именованных. Если бы не подоспевшие на помощь стражи, возглавляемые капитаном-командующим, то и с оставшимися советниками было бы покончено. И это впечатляло. Очень уж хорошо я помню, насколько силен один советник, а тут сразу четверо не смогли ничего толком сделать неизвестному существу. Судя по всему, это был совсем не уровень обычного воплощения. Кто-то намного сильнее. Если честно, я слабо себе представлял, что это может быть за сущность. Между тем советников становилось все меньше. Ну и понятное дело, что время расслабления, отдыха и спокойствия не могло длиться вечно. В один из последних дней нашего пребывания в мире 81-х врат, когда я со струной и новичками возвращался из засыпанного песком города, нас встретил хмурый трек в компании Аскета и Черныша. И не нужно тут быть гением, чтобы понять. Случилось что-то из ряда вон, раз уж к нам были направлены эти двое. Это подтвердилось практически сразу, как только мы приблизились к ним. Трек в своей обычной манере несколькими фразами обозначил ситуацию. «Возвращаемся в город. Обучение закончено. Гал срочно созывает все группы на общий сбор. Мы одни из последних. Собирайтесь». «Что там случилось?» — спросила струна, жестом успокаивая заволновавшихся новичков. Черныш посмотрел на девушку. Мак и сам был явно не в духе, но все же ответил. «Дела плохи. Еще два портала уничтожены. Из среднего круга. На этот раз из защитников уже никто не выжил. Капитан, командующий стражи, созывает сбор совета. Его остатков, если быть точнее. мы потеряли почти половину советников. Такого на моей памяти еще никогда не случалось. Многие считают, что лабиринт начнет понижать требования для становления своим приближенным. В очередной раз сердце кольнуло тревога. Витающее последнее время чувство сгущающихся над головой туч оформилось во что-то более конкретное. Систему лабиринт зажимали, и приближалось что-то очень плохое. Высока вероятность, что даже город лабиринта может оказаться небезопасным местом. Сборы много времени не заняли, с учетом того, что мы все вещи старались держать в карманных пространствах колец. Так что уже через десяток минут наша группа, усиленная еще и чернышом со скетом, отправилась к портальной площадке, пробираясь через пески и барханы. Райский лес ликосов располагался почти в 5 часах пути от места, где мы охотились. Пока шли, я попытался лучше расспросить аскета о том, что происходило в городе, пока нас не было, но ничего определенного так и не смог узнать. Воин и сам мало что понимал, лишь отмечал высокую нервозность именованных, особенно среди новичков. Многие до последнего старались оставаться в городе, но налог лабиринта каждый раз заставлял их выбираться наружу. Система в этом плане снисхождения не имела. «Внимание!» — вдруг сказал идущий впереди трек, поднимая руку и заставляя остановиться всю группу. Мы почти дошли до территории ликосов, когда впереди показался немного странный человек. Одиночка. Стоял у самой кромки леса, смотря в нашу сторону. И одного взгляда на него мне хватило, чтобы ощутить тревогу. Он выглядел очень опасным. Чем-то он напоминал мне Раздора, только ощущался еще более опасным. Благодаря наблюдателю я хорошо рассмотрел его. Мужчина был одет в старомодный костюм с цилиндром на голове и опирался на трость. Я вдруг ощутил его внимание, сосредоточившееся на мне. Он словно бы что-то пытался разглядеть, но уже через секунду это ощущение пропало. Человек не спеша поднял руку, слегка прикоснулся к своему цилиндру, как бы приветствуя нас, а уже в следующую секунду его фигура пропала, словно бы по мановению руки стертая из реальности ластиком. «Это еще что за хрен?» — тихо пробормотал находившийся рядом Боров, и, судя по судорожно сжавшейся на рукояти меча руке, он также хорошо ощущал опасность этого человека.